Глава первая. Сознание возвращалось медленно, урывками. Плеск волн болью отдавался в голове, а от запаха мокрой старой кожи затошнило. Попытка подняться была безуспешна. Мое тело оказалось чем-то придавленным. Распахнув глаза, тут же их прикрыл от яркого ослепительного света. Повернула голову на бок и тут же вздрогнула. Тот самый мужчина. Он пристально меня рассматривал, словно изучая. От его тяжелого и внимательного взгляда мне захотелось сползти вниз и спрятать голову под шкуру, в которую я была кем-то заботливо укутана. «Наконец-то пробудилась», — удовлетворенно произнес незнакомец, после чего протянул мне большую кружку. «На, выпей». «Спасибо», — прохрипела, пытаясь приподняться. «Что это?» «Мед». «Спасибо», — еще раз поблагодарила грозного мужчину, настороженно принюхиваясь, прежде чем сделать глоток. «Эвелин, так, кажется, тебя нарекли», — произнес мужчина. «В мешке одежда. Выбери для себя подходящую». «Хальгард, берег справа по борту!» — крикнул еще один бородатый мужчина, и я только сейчас заметила, что на судне мы были не одни. «Иду», — ответил он, поднимаясь. «Рукоделие твое утонуло». «Рукоделие?» – удивленно переспросила я, заторможенно переводя взгляд с Хальгарда на синеву океана. «Где я?» «У берегов Эйры, в Ибернийском океане», – ответил мужчина. «Но эти сведения мне ничего не дали». «Эйра», – повторила, проговаривая незнакомое мне слово, в попытке хоть за что-то зацепиться. Грозный Хальгард уже ушел, а я все продолжала смотреть на Ибернийский океан, на белые барашки, игриво перепрыгивающие друг друга, на облака, с каждой минутой закрывающие собой вдруг ставшее неприветливым небо, и на уходящее за горизонт солнце. «Еда!» — грубый незнакомый голос вывел меня из задумчивости. «Спасибо!» — благодарно кивнула, отпивая из миски немного мясного бульона и чувствуя, что я действительно жутко голодна. «Вкусно!» «Хальгард, смотри-ка, она стала есть!» — хмыкнул он. «Вот что священные воды с девицами делают!» «Не лезь к ней!» — рявкнул. «Ну, пусть будет мой спаситель!» «Ты своим рыком напугал ее! Сейчас снова забьется в угол и не вытянуть будет! Или сбросится опять в воду, сам полезешь за ней!» «Да вроде не трясется!» с сомнением в голосе произнес. «Пусть будет рыжий». За всем этим я наблюдала, словно за стороны, потому что они обсуждали меня, как будто меня нет рядом. «Простите, как можно к вам обратиться?» Я решила прекратить это хамское поведение дикарей. «Это что она сказала?» с недоумением переспросил рыжий у Хальгарда. «Видимо, он здесь был главным». «Спрашивает твое имя?» хмыкнул главарь дикарей, снова вернувшись к своему занятию. «А-а, Бруно Крепкий!» самодовольно проговорил он, гордо расправив плечи. «Приглянулся?» «Нет», — поспешно ответила. «Бруно, можно ложку?» «Конечно. Я же думал, ты снова отставишь миску в сторону». Произнеся это, рыжий отправился к носу корабля, хотя Хальгард там в воде говорил, что подплывет драккар. «Я у викингов?» Вскочив на ноги, скинув с себя шкуру и расплескав мясную похлебку, я заметалась по палубе. «Господи, где я? Как я здесь очутилась?» Мысленно застонав, я стала быстро себя осматривать, проводя руками по телу. «Это не мое! Это не я!» Я рванула к бочке с водой, убедиться в своих догадках. «Лови ее!» Громкий крик и горячие руки не дали мне сделать всего лишь один шаг. «Ты еще не наплавалась? Учти, больше я за тобой в холодную воду не полезу». «Ты не понимаешь», — пробормотала я, поднимая голову, чтобы взглянуть на Хальгарда. «Я не должна быть здесь». «Боги тебя привели сюда. Не тебе с ними спорить», — резко ответил он, размыкая объятия, из-за чего мне стало зябко, и я неосознанно прижалась к Хальгарду. Эти действия настолько ошеломили мужчину, что он тут же замолчал, но через мгновение, нахмурив брови, продолжил. «Я не смогу тебя вернуть домой. Я не знаю, где он. Смирись». «Да», — кивнул, отодвигаясь от мужчин. «Я уберу здесь». «Не надо. Лучше укройся шкурой, ты продрогла. Дважды искупаться в Ибернийском океане зимой — такое не каждый мужчина выдержит». «Хорошо, спасибо». Не стала настаивать и отправилась назад. «Принести еще похлебки? Пока горячее», — спросил Бруно. Остальные мужчины, что были на Драккаре, вернулись к трапезе. «Да, если можно». «Конечно. Ты ешь, а то в чем только душа держится», — добродушно пробурчал мужчина. «В чужом теле», — чуть слышно прошептала я. «Похлебку мне принесли, а еще черствую лепешку и про ложку не забыли. Съев все до капельки, я поняла, что все еще голодна». Взглянув на рядом стоящего Бруно, отдавая миску и ложку, услышала. «Сейчас принесу еще. Почти неделю не ела». После обеда или ужина небо было серым и неприветливым. Почувствовала, что стала засыпать. Укутавшись шкурой, от которой противно несло псиной, я, стоило только принять горизонтальное положение, отключилась. «У Грита оставим», — голосом, нетерпящим возражения, произнес Хальгард. «Она там погибнет. А мне-то что?» «Бруно, ты знаешь, куда мы плывем?» «Знаю», — буркнул мужчина. А мне было лень открывать глаза. Стоит только увидеть Драккар, этих бородатых дикарей, представлять что-то дома у телевизора не получится. А под шкурой было вонюче, но тепло. Правда, нос мерз, лежать твердо. Но все равно это лучше, чем реальность. Проснулась? Держи. Спасибо. Поблагодарила и поднялась, покряхтывая. Куда вы плывете? Тебе какое дело? Шпионишь? Вдруг ощетинился Бруно. Кто послал? Никто. Испуганно икнула и тут же поспешно проговорила. Я просто хотела узнать и попросить, чтобы меня в ближайшем городе оставили. В ближайшем? До него 5 дней ходу. Все еще подозрительно на меня поглядывая, Бруно подтащил ко мне сундук. Выбери одежду себе, а то ходишь не пойми в чем. Спасибо. Снова поблагодарила, отдавая пустую кружку. Напиток был холодным, но одновременно согревал изнутри, добавляя мне храбрости. Это что, платье? В сундуке лежали платья. Шерстяные, длинные. Застегивались тесемками на плечах. Но платье? Как ходить по палубе, не путаясь в длинном подоле, я себе плохо представляла. Богатые леди такие носили, довольно протянул Бруно, разглядывая вместе со мной наряды. Наверное. А штаны ваши женщины носят? Штаны? Хальгард, у нас штаны есть на такую кроху? Рявкнул он на весь Драккар, собрав своим ревом свидетелей. «Нет, Бруно, у нас таких мужчин-доходяг никогда не было», — заржал один из зрителей. «Если только штаны Ансгара ей подойдут». «Что?» — взревел, по всему видимому, тот самый Ансгар. «Да я вдвое шире тебя». «Шире», — согласно кивнул тот и продолжил издеваться. «Но ноги слабые. Не ты ли ныл недавно, что идти не можешь?» «Я раненого Гуди на себе волок». — решительно оправдался мужчина. — Свою рубаху отдай, ей будет впору. Наблюдая за этими петухами, я сжалась в комочек и уже 1000 раз пожалела, что спросила про штаны. Эти начнут драться и меня не заметят. — Хватит! — грозная команда Хальгарда мигом успокоила раздурившихся мужчин. — В мешке глянь. Нитки и игла здесь. Сама ушьешь. — Убогая. Кинув в меня мешочек, судя по всему, со швейными принадлежностями и подтолкнув мешок с одеждой к моим ногам, Хальгард снова ушел на нос Драккара. Бруно с жалостью посмотрел на меня, что-то пробурчал о немощных девицах и тоже покинул мой закуток. «Посмотрим, что здесь у нас», — преувеличенно бодрым голосом произнесла я, развязывая мешок. Продолжать бояться каждого их рыка мне стало надоедать. Состояние шока проходит. «А может, это и хмельной напиток на меня так действует?» В мешке лежали длинная шерстяная рубаха, короткие мешковатые штаны, чулки и прямоугольная накидка. Все это было, конечно, большое, но хотя бы чистое. Швея из меня так себе. А вкупе с грубой тканью, тупой иглой и толстой ниткой это был просто кошмар. Но я упорная, а когда разозлюсь, еще и очень продуктивная. Не обращая внимания ни на хмыканье дикарей, ни на показательное закатывание к небу глаз Бруно, я, с трудом выпросив острый нож у него же, разложив на палубе вещи, принялась их кромсать, подгоняя под нужный мне размер. «А она ничего так», — глумливо сказал один из бородатых, разглядывая меня. Я все еще ходила в непонятном сером одеянии. То ли это была ночная сорочка, когда-то белая, то ли это было платье, хоть странное. «Заткнись», — рыкнул появившийся из ниоткуда Хальгард и, немного помолчав, обратился уже ко мне. «Накидку надень». «Хорошо», — кивнула, быстро схватывая коричневый прямоугольник и кое-как закрепляя его на груди чьим-то зубом. Спорить с этим дикарем мне было страшно, хотя я и не понимала, что в моем наряде не так. Ткань довольно плотная, не просвечивает. Да и хоть и зима на улице, было не слишком холодно. 3 дня я перешивала для себя одежду. Штаны между ногами вышли кривыми, и их перекашивала на левую сторону. Но это безобразие мне удалось прикрыть длинной рубахой, хоть она получилась вполне сносной. Обувь я оставила ту, что была на мне. Кожаные ботинки, предложенные одним из сердобольных викингов, оказались большими, а перешивать их я не решилась. Напялив на себя сей наряд, я горестно вздохнула. Да, хоть сейчас на подиум. Есть будешь? Осталось только вяленое мясо и сухари. Буду, спасибо. Кивнула, заплетая волосы. За эти дни я почти подружилась с Бруно и даже заштопала ему рубаху, предупредив, что не умею этого делать. Мужчина удивлялся, зачем мне тогда был нужен целый сундук с рукоделием. Но я отвечать на этот вопрос не стала. А что я скажу? Не мое. Скоро прибудем к Гриту, пополним запасы. Тебя там оставим. Ты только выживи. С таким напутствием кормил меня Бруно. Там Сигрид, хозяйка. Ты к ней иди. Она не обидит. Хорошо. Кивнула, стараясь все запомнить. Чем занимаются женщины? Готовят, шьют одежду, воспитывают детей, присматривают за стариками, животных кормят, чистят. Есть женщины-воины. Посмотрев на меня, он, покачав головой, добавил. Тебе ей не стать. Спасибо, горько усмехнулась я, знаю. То, что я очутилась в средневековом мире, я поняла уже на следующий день. И то, что не в своем теле, тоже. Ломать голову, как такое произошло, нет смысла. Объяснений у меня не было. В мире слишком много странного и непонятного. А многое просто необъяснимо. Вернуться в свой мир? Как? Если бы я только знала. Биться головой и рыдать не в моем характере. Значит, надо выживать здесь.